Глава 12. Красивая женщина. Утром меня разбудил стук. Ну как утром? Солнце еще не успело подняться, а лишь тронуло лучами морскую даль. Да и стуком это было сложно назвать. Скорее, неудачной попыткой вынести мне дверь. Я только и успела, что испуганно ойкнуть и натянуть одеяло до самых глаз, как в комнату, не дождавшись разрешения войти, хлынул поток из вчерашних помощниц леди Амалии. Кто-то тащил сундук, кто-то — зеркало для примерки. А замыкало шествие Ария. На плече полотенце, в руках таз с водой для умывания. Устроив его на специальной тумбе, она прикрыла за собой дверь, раздвинула на окнах занавески и подошла ко мне. «Госпожа, ваши наряды уже готовы. Работницы госпожи Жестюи должны убедиться, что все сидит как надо». «Ну почему так рано?» — капризно заныла я. «Дело не в том, что я не привыкла вставать чуть свет. Привыкла, так как день на болотах начинался с криком петухов. Но там меня не выводил из себя гадкий дракон, из-за планирования мести которому я полночи не могла уснуть. Во дворец вот-вот начнут съезжаться гости. Мастер Мэверик настоятельно просит вас присоединиться к встречающим». «Ну, раз просил». Поднявшись, я умылась, привела себя в порядок и, готовая к примерке, встала на заранее подвинутый пуфик. Час пролетел незаметно. Глядя на себя в зеркало, я признала, что леди Амалия не зря ела свой хлеб. И звание лучшей модистки королевства тоже носила не зря. Такого великолепия я не встречала ни среди товаров заезжих на болото купцов, ни в гардеробах самых помешанных на красоте ведьм-модниц. Для приема я выбрала платье из розовой ткани, что на ощупь напоминало пену морскую. Идеально подчеркивала фигуру, оголяла плечи и было украшено по подолу жемчугом. К нему прекрасно подошли новенькие туфли, чей каблук грозил как минимум вывихом голеностопа. Дождалась, когда Ария закончит наводить художественный беспорядок на моей голове, и собралась встать. Но не тут-то было. Меня остановила возникшая за спиной девушка, сжимающая в руках внушительную шкатулку. «Это подарок от госпожи Жю». Шкатулка открылась, и моим глазам предстало еще одно чудо, украшенное розовыми сапфирами тиара в виде короны. «Она сказала, что вам должно понравиться». И была чертовски права. Направляясь в сопровождении двух стражей во двор, где собралась встречающая процессия, я готовилась ощущать себя настоящей королевой. Пусть ненадолго, до приезда первых принцесс, но я стану звездой дня и героиней пересудов. Разве для ведьмы что-то может быть отраднее? Перехвативший меня на полпути Дитер тихонько присвистнул и прошелся по мне восторженным взглядом. Всегда опасался красивых женщин, ведь все они, если не по природе, то в душе, точно ведьмы. «А вы смотрите на красивую женщину, как на живой труп, который поддерживает красивые наряды, мази и притирания. Сразу страх пропадет, легче станет», — улыбнулась я ему, подавая руку. Маг заметно вздрогнул. «Интересное предложение. Я обязательно им воспользуюсь». Он повел меня к выстроенным за ночь подмосткам, на которых стоял пустующий королевский трон. Кроме кучки вышколенных слуг в синих парадных ливреях, нас окружал почетный караул из драконьей стражи, вооруженной железными пиками. На их мускулистых торсах сверкали металлические пластины и черные ремни. На ногах кожаные бриджи и начищенные до блеска сапоги. Мужественные лица, соединявшие в себе человеческие и звериные черты, выглядели завораживающими. Когда мы проходили мимо, они застучали пятками пик, в знак приветствия, привлекая взгляды всей процессии. Местная знать, что сначала разглядывала меня с любопытством, быстро осознала, кто я такая, и отступила, образовав между нами проход, по которому могла проехать тройка лошадей. Лишь Дитер остался стоять рядом, недовольно взирая на остальных. «Суеверные идиоты! Не обращайте внимания, леди Лилу!» «Я не виню ваших людей. Кто бы ни посеял этот страх ведьм в их сердцах, он собрал отличный урожай. Обидно, конечно, но меньше всего мне была нужна чужая жалость. А где, собственно, его величество? Гости на горизонте, а он все еще спит?» Дитер усмехнулся. «Рэм предпочитает внезапность. Появится, когда мы меньше всего будем его ждать. Вы меня успокоили. А то было бы неловко, если бы жених вдруг подался в бега». За спиной внезапно раздался грубый смех. «Чёрт, и как я раньше об этом не подумал!»